Глава 15. Когда вечер кончился, Кити рассказала матери о разговоре ее с Левиным. И, несмотря на всю жалость, которую она испытывала к Левину, ее радовала мысль, что ей было сделано предложение. У нее не было сомнения, что она поступила как следовало, но в постели она долго не могла заснуть. Одно впечатление неотступно преследовало ее. Это было лицо Левина с насупленными бровями и мрачно уныло смотрящими из-под них добрыми глазами, как он стоял, слушая отца и взглядывая на нее и на Вронского. И ей так жалко стало его, что слезы навернулись на глаза. Но тотчас же она подумала о том, на кого она променяла его. Она живо вспомнила это мужественное, твердое лицо, это благородное спокойствие и светящуюся во всем доброту ко всем. Вспомнила любовь к себе того, кого она любила, и ей опять стало радостно на душе, и она с улыбкой счастья легла на подушку. «Жалко, жалко, но что же делать? Я не виновата», — говорила она себе. Но внутренний голос говорил ей другое. В том ли она раскаивалась, что завлекла Левина, или в том, что отказала, она не знала. Но счастье ее было отравлено сомнениями. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» — говорила она про себя, пока заснула. В это время внизу, в маленьком кабинете князя, происходила одна из тех, часто повторяющихся между родителями сцен за любимую дочь. «Что? Вот что!» — кричал князь, размахивая руками и тотчас же запахивая свой беличий халат. «То, что у вас нет гордости, достоинства, что вы срамите, губите дочь этим сватовством, подлым, дурацким!» «Да помилуй, ради самого Бога, князь, что я сделала?» — говорила княгиня, чуть не плача. Она, счастливая, довольная после разговора с дочерью, пришла к князю проститься по обыкновению. И хотя она не намерена была говорить ему о предложении Левина и отказе Кити, но намекнула мужу на то, что ей кажется дело с Вронским совсем конченным, что оно решится, как только приедет его мать. И тут-то на эти слова князь вдруг вспылил и начал выкрикивать неприличные слова. «Что вы сделали? А вот что! Во-первых, вы заманиваете жениха, и вся Москва будет говорить и резонно. Если вы делаете вечера, то зовите всех, а не избранных женишков. Позовите всех этих тютьков», — так князь называл московских молодых людей. «Позовите топера, и пускай пляшут, а не так, как нынче, женишков и сводить. Мне видеть мерзко, мерзко, и вы добились, вскружили голову девчонки. Левин в 1000 раз лучший человек, а это франтик петербургский. Их на машине делают, они все на одну стать и все дрянь. Да хоть бы он принц крови был, моя дочь ни в ком не нуждается». «Да что же я сделала? А то!» — с гневом вскрикнул князь. «Знаю я, что если тебя слушать, — перебила княгиня, — то мы никогда не отдадим дочь замуж. Если так, то надо в деревню уехать. И лучше уехать!» «Да постой! Разве я заискиваю? Я нисколько не заискиваю. А молодой человек и очень хороший, влюбился, и она окажется. Да, вот вам кажется! А как она в самом деле влюбится, а он столько же думает жениться, как я? Ах, не смотрели бы мои глаза! Ах, спиритизм, ах, Ницца, ах, на бале!» И князь, воображая, что он представляет жену, приседал на каждом слове. «А вот как сделаем несчастье Катеньке, как она в самом деле заберет в голову! «Да почему же ты думаешь?» «Я не думаю, я знаю. На это глаза есть у нас, а не у баб. Я вижу человека, который имеет намерения серьезные. Это Левин. И вижу Перепела, как этот щелкопер, которому только повеселиться». «Ну уж ты заберешь в голову, а вот вспомнишь да поздно, как с Дашенькой». «Ну хорошо, хорошо, не будем говорить». Остановила его княгиня, вспомнив про несчастную Долли. «И прекрасно! И прощай!» И перекрестив друг друга и поцеловавшись, но чувствуя, что каждый остался при своем мнении, супруги разошлись. Княгиня была сперва твердо уверена, что нынешний вечер решил судьбу Кити, и что не может быть сомнения в намерениях Вронского, но слова мужа смутили ее. И, вернувшись к себе, она, точно так же, как и Кити, с ужасом пред неизвестностью будущего, несколько раз повторила в душе: «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй!»